Глава 16. «И что теперь будем делать?» «Надо как-то попасть к этому князеру Халаду». «Хару Ад-Халаду, если быть точным». Так звали властителя Мадальталя. А мы сейчас сидели в корчме на Восточном острове и набивали животы местной кухней. Главное отличие от варгийской — обилие специй. Пришлось на ломаном осмаритском просить повара не добавлять столько перца, потому что запивать острое блюдо приходилось разбавленным вином. А оно не очень хорошо помогало обожженному рту. «Как?» — Батур косточкой ковырялся в зубах. «Там охрана никого не пропускает. Нас, иноземцев, уж точно». Когда я выбрался из арены, увидел кучу осмаритских бандитских рож. Правда, все они были в бессознательном состоянии и валялись вокруг нашей повозки. Алексей с Батуром выглядели счастливыми и жаждущими продолжения насилия. Злата пряталась за сундуками и смотрела испуганными глазами, молящими убраться поскорее куда-нибудь подальше. Мне пришлось расстроить парней. Дожидаться, пока Батнун соберет людей и двинется следом, не хотелось. Кто знает, может, у него там целая ватага, готовая мстить за ублюдка Томая. Поэтому мы дали дёру. И сразу направились в сторону Северного острова, где сейчас находился исток. Но там нам даже через мост не позволили проехать. «Может, наймемся в дружину?» — предложил Алексей. «Хорошие воины всегда пригодятся». «Хорошие, да», — хмыкнул я. «Но для этого надо хотя бы до бронзы прорваться». Мы все застряли на границе стадии отрока. Для прорыва требовалось время и концентрация. Не знаю, сколько это займет, но нужно найти спокойное место, где нас не будут трогать хотя бы несколько дней. Я прикинул. Запаса отваров духовного укрепления должно быть достаточно. Обычно на это пришлось бы потратить месяцы. Но с ускорением от духовной силы целой стаи крылатых демонов и действия отвара получилось куда быстрее. «Снимем здесь комнату», — решил я. «На 7 дней. И каждый должен пересечь границу». «А я?» — спросила Злата. «А ты займешься сбором информации. Нам нужно знать, у кого именно находится исток». Томай сказал, что из-за кристалла у них и отняли всю сумку. «Значит, тот, кто отнял, знал, что это такое. И вряд ли продал или обменял». Злата кивнула. И даже немного засветилась. Наконец-то ей следовало заниматься тем, что она умела лучше всего. Хотя я все же склоняюсь, что актерский дар — сильнейшая сторона этой женщины. Обвести вокруг пальца настоящих бояр и даже стать неофициальной главой варгийского торгового сбора — да она — талант. На то мы порешили. Я выкупил 2 комнаты на неделю. Одну для нас с Алексеем и Батуром, вторую для Златы. Все же ей было бы неудобно ночевать в компании 3 мужчин. Мы поделили отвары между собой и начали тренировки. Алексей и я приступили к практикам, показанным нам мудром, сосредоточились на источнике и заглянули внутрь себя. 10-я ступень уже начала формироваться. Вокруг источника светилось невзрачное кольцо духовной силы, к которой тянулись потоки от других ступеней. Вместе они складывались в одно сплошное поле энергии. Видимо, стадия отрока станет одним из слоев или фундаментов будущего источника. «Весь мир есть единое целое. Он родился из небытия, став бытием». Слова будто приобретали более глубокий смысл, и это отзывалось в источнике пульсацией, всплесками духовной силы. В голове крутились неуловимые сознания мысли, будто тайное знание находилось внутри меня, но не желала показаться, открыться раньше времени. «Но каждый из нас всегда был его частью. Мы рождаемся из праха мироздания, а затем сами превращаемся в прах». Я повторял и повторял эти слова, отщипливая от них покрохи смысла, будто вкушал жаркий, свежий ароматный хлеб и наполнялся силой, которую он дает. Только хлеб был невероятно огромным, и вряд ли кому-то удастся поглотить его полностью. Куски смыслов усваивались в сознании и переходили в источник, укрепляя его раз за разом. Сколько же терпения требовалось, чтобы развить его? Будто пытаясь сбить меня с пути, в голову начинали лезть посторонние мысли. Любопытство. Как люди научились развивать свои источники? Откуда пришло это знание и почему вместе с ним ушли боги? Анна точно что-то знала, но не говорила напрямую. Я до сих пор не до конца понимал, в чем конечная цель моего путешествия, но доверился ей и отправился в путь. Знал только, что нужно посетить определенные истоки, найти там подсказки и, видимо, забрать истоки с собой. Стрик не просто так явился ко мне с этим требованием. Он вообще редко что-то просил и не ждал от других ничего, но тут вдруг доверился мне. Очень много вопросов. Что же такое произошло после моего заточения в заклятии? Из послания Анны и из книг я знал, что мои советники начали делить власть. Им не нравилось, как я смешивал народы. Приравнивал всех к единому знаменателю и заставлял мыслить одинаковыми ценностями. Кочевникам было трудно понять ценность тяжелого труда в поле. Ценность и награду за это. Для них наивысшими дарами жизни были конь, степь, лук и ветер, указывающий путь. Южанам трудно донести, что снег приносит не только холод, но и тепло. А северяне с ужасом смотрели, как южане пьют горячий чай во время перехода по пустыням. Морские народы буйного моря считали холодные волны награды, а не карой богов. А смерть — наивысшей точкой жизни. Подобно кочевникам, они предпочитали орудовать оружием, а не орудием. Но при этом все равно не признали бы коня не просто лучшим другом, а частью себя самого. Предки нынешних эфленцев полагали все остальные народы ниже себя. Они со снисхождением смотрели на других и считали это вполне обоснованным, ведь их культура и правда в то время была самой развитой. Как им понять, что простому пахарю севера красота узора на дверной раме или запись прошедшего дня в местную летопись по важности значительно уступает правке плуга или заточке копья? Ведь урожай северного поля можно собрать лишь раз в году, а с опушки уже выглядывают звери и демоны, желающие отобрать и без того скудный хлеб. Этому же пахарю не понять утонченность и ленность своих соседей, для которых мороз — это нечто ужасное. А не прекрасная погода перед многодневной вьюгой, до которой еще нужно и поработать, и погулять вдоволь. Племена были такими разными, что некоторые из них друг о друге не слышали. Я пытался сковать их в единый народ. Не подменить культуры, но собрать лучше отовсюду и поделиться. Последнее особенно не нравилось моим соратникам. Эфлен злилась, когда достижения ее народа, на которые были потрачены столетия, в готовом виде даровались остальным. Асван не желал укреплять западные и южные корабли, чтобы его люди потеряли статус лучших мореходов империи. Хазар со скрипом позволил заимствовать методы сообщения и устройства почты на всю империю, а не только на степь. Асмарида постоянно пыталась подменить или утаить наработки ученых, которые в то время считались лучшими во всем мире. Авелизар утверждал, что северяне не обязаны делиться знаниями о демонах и борьбе с ними, ведь племена, из которых мы происходили, чаще остальных сталкивались с приспешниками Бергира и считались лучшими воинами в империи. И все же у меня кое-что получилось. Я успел посадить корни взаимного обмена, и через 1500 лет всех объединяла общая история империи. И, например, письмена, разработанные народом эфлены, стали основой для письменности остальных народов, в том числе варгийского. Нет, у других тоже были письмена, но эфленцы достигли в них наивысшего развития. И сейчас это позволяло мне хотя бы частично использовать глаз богов. Однако я отвлекся. «Ветер, вода, огонь, воздух, молнии в грозу, сама гроза, земля под ногами, мы сами, все есть единое целое». Вдруг я почувствовал нечто. Духовные потоки, пронизывающие все вокруг и меня самого, обретали куда большую осязаемость. Я не просто чувствовал, слышал их, мог ощутить холод и жар. Тяжесть, скорость. Очень странное чувство. Великолепное чувство. Духовные потоки отличались между собой. У них были разные цвета, разные узоры, они рисовали своими движениями, разная энергия исходила от них. Вот светлый, белесый поток закружился, неся с собой свежесть и прохладу ветра. Вот красный обдал жаром и вспыхнул, заставив поморщиться. голубоватый исходил влажностью, а затем вдруг застыл, обратившийся льдом. Потоки духовной силы разделялись на природные стихии, и будто шальные дети носились повсюду, игрались, ссорились, сталкивались и расходились. «Каждый камешек, букашка, ваши пращуры и ваши потомки когда-то вышли из одного начала. И тот окажется более могущественным духовным воином, кто ближе остальных познает это единство». Вдруг источник засветился. Образованная десятая ступень слилась с девятью предыдущими, и все они закрылись духовной силой, укрепляя основу. Мощные всплески энергии волнами прошлись по всему телу, расширяя духовные сосуды. Меня обдавало то жаром, то холодом. Духовные потоки в какой-то момент будто почуяли, что я их вижу, и облепили меня со всех сторон, весело и любопытно изучая. Энергия струилась по сосудам, и духовным, и обычным. Сила наполняла все тело, и даже дыхание, казалось, пылало могуществом. Хотелось вскочить с места, закричать от всплеска радости, пробежать вокруг всего мира, побороть сами горы, взлететь выше птиц. Невероятное чувство превосходства и единения с самими стихиями возносило меня до небес. Но приходилось сдерживаться и сдерживать бушующую силу внутри, оставаться неподвижным. Источник только-только сформировался и был хрупким. Рубцы, оставленные после вселения души в это тело, снова давали о себе знать и шрамами скрипели от натуги. От них начали расползаться новые витки. Это причиняло боль, отдающуюся даже не по телу, а по сознанию. Я начал беспокоиться. Неужели старая рана будет мешать дальнейшему развитию? Но шрамы остановились, образовав неровную сетку. Словно расползшиеся корни, они застыли на источнике и успокоились. Наконец-то удалось вздохнуть с облегчением и продолжить усвоение новой силы. Источник теперь не просто обрел форму, как это случилось при переходе на стадию отрока, но окрасился в цвета. Среди прочих духовных потоков больше всех вокруг меня собрались красные и прозрачно-белесые. Нутром я понял, что это стихии огня и ветра. Источник тоже начал окрашиваться, приобретая алые оттенки пламени, перемежающиеся с ветром, одновременно несущим это пламя контролирующим и усиливающим. Но вдруг в источник ворвались серебряные мерцающие духовные потоки. Они разрядом ударили по своим собратьям-стихиям и принялись яростно отвоевывать место. Завязалась борьба. Серебро теснило другие стихии, и я понял, что это были молнии. Они так яростно желали первыми войти в мой источник, что едва не сбросили огонь и ветер, едва не возглавили мою духовную силу, сбросив меня с пьедестала. Но нет! Первым в своем собственном источнике буду я. Усилием воли я заставил все стихии успокоиться и соединиться, образовав неравный баланс между собой. Молния все же возглавила позиции, заняв половину источника, но лишь среди остальных стихий. Она полностью подчинялась мне. Огонь и ветер делили вторую половину, сумев подружиться друг с другом. И, наконец-то, формирование было завершено. Я открыл глаза и тяжело глубоко вздохнул. Из окна бил свет, заставляя щуриться. Все тело покрывал пот, будто меня только что отпустила лихорадка. Сила сменилась слабостью, дикой жаждой и грызущим брюхо голодом. «Ох ты ж!» — прохрипел я. В горле пересохло. Даже язык двигался тяжело. Я взглянул на пустые склянки из-под отваров и удивился, куда пропала вся заключенная в них сила. Конечности затекли, онемели. Сколько времени я провел в таком положении? С трудом повернув голову, посмотрел на Алексея. Он все еще продолжал прорываться через границу, но уже выглядел как обтянутый кожей скелет. Казалось, стихия огня высушила его своим жаром. Посмотрел на кисти рук и понял, что наверняка выгляжу так же. Тут сквозь звон в ушах донеслось странное гортанное бормотание, точнее, напев. Это был Батур. Кхазарин использовал не наши практики, а свои методы. Но, судя по всему, они приносили пользу, потому что даже со стороны я чувствовал, как вокруг него кружатся духовные потоки ветра. Батур напевал что-то неразборчивое слабым тихим голосом, отдающим хрипотой. Если он все это время не утихал, представляю, каково ему будет очнуться. Надо бы поставить кувшин с водой неподалеку. Или целую бочку. Хотя не уверен, что он не в сознании. Глаза Батура были открыты и периодически моргали. А еще он шевелился, тоже вяло и слабо, но в такт напевом. Наверное, кхазарские практики включали в себя взывание к духам предков. Если это поможет, я не против. Мне с трудом удалось встать. Ноги и руки будто закололи тысячи тысяч мелких иголок. Пришлось переждать это, чтобы не нашуметь, рухнув мордой в пол. А затем я вышел в коридор. Тут же направился в трапезную, кинулся к трактирщику, расталкивая по пути всех остальных, и потребовал воды хриплым натужным басом. Те, кто сначала хотел мне что-то предъявить, с пониманием и даже сочувствием отказались от своих планов. Кувшин воды либо оказался дырявым, либо все содержимое впиталось в язык, не попав в горло. Поэтому хлопнул опустевшей тарой по столешнице и схватил вторую. Трактирщик молодец. Быстро понял, что она понадобится, и не стал дожидаться заказа. Утолив жажду, я с диким от голода взглядом потребовал еды. А потом набивал живот всем, чем только можно. Холодным, горячим, свежим и вчерашним, острым и пресным. Вкуса я почти не чувствовал и проглатывал все сразу, не распробовав. «Люд?» — раздался удивленный голос. «Злата!» — протянул я устало. Живот вспух, а умятые блюда давили на горло. Хотели, наверное, выбраться обратно, но я не позволил. Пусть усваиваются и придают сил. Злата присела за стол на скамейку с другой стороны. Выглядела она немного запыхавшейся, но довольной. Трактирщик почему-то тут же оказался рядом, сгреб пустую грязную посуду и поставил аккуратную тарелку с жареными куропатками в каком-то соусе. Вежливо поклонился, улыбнулся. Не мне, а Злате. И поинтересовался, какого вина желает столь прекрасное создание. Я бы удивился, но сил на это не было. Все уходило на переваривание. «На ваш вкус, господин Ядбах», — прощебетала Злата в ответ. «Я вам полностью доверяю». Трактирщик аж зарумянился и, довольный, почти в припрыжку отправился в погреб. За вином, надо полагать. Напоследок он почему-то бросил в меня недобрый взгляд. «Сколько времени прошло?» — с подозрением спросил я. Только сейчас заметил, что Злата выглядела немного иначе. Волосы стали длиннее. Одежда поменялась на куда более подходящую, а посетители вокруг поглядывали на нее то ли с обожанием, то ли с уважением. «Две недели», — заявила девушка с наслаждением, разжевывая куропатку. «Мы ж за неделю только заплатили». «Да, но я продлила. Решила, что не стоит вас беспокоить по пустякам». «Спасибо». Она продолжала с таким аппетитом есть куропатку, что мне тоже захотелось попробовать. И это, несмотря на забитый до отказа живот. «Госпожа Злата!» Вдруг возле стола остановился Асван со шрамами на суровой роже. «Позвольте преподнести вам этот скромный подарок». Он протянул пышную красную розу и криво улыбнулся, показав клыки. «Благодарю, Оги Могучий!» — пролепетала Злата, принимая подарок. «Вы очень щедры». «Ну, что вы!» — махнул здоровенный бугай. «Простите, что отвлек вас от трапезы». Когда он оставил нас, принесли вино. Мне даже не предложили, а вот Злате поставили украшенный узорами серебряный кубок. Ядбах наполнил его, пожелал приятного аппетита и ушел. «Я что-нибудь пропустил?» «Нет, не так». «Что я пропустил?» Злата сделала небольшой глоток, с удовольствием вздохнула и улыбнулась мне. «Ну, скажем так, сбор информации оказался куда интереснее, чем я предполагала». И сверкнула задорным светящимся взглядом. Кажется, она сумела покорить не только варгийцев, но и весь Мадальталь.